Чертоги тьмы. Глава 1. Я падал в какую-то неизведанную глубину, в бесконечную непроглядную тьму. Из моего рта точно вырывался панический крик, но при этом я ничего не слышал. Ничего в процессе падения не видел, хотя до рези и боли в глазах вглядывался во тьму. Пересохшие от крика горло уже отказывалось работать. Я не чувствовал собственного тела, я ничего не помнил. Я не знал, откуда я родом, и совсем не понимал, как я оказался здесь и в какую чертову бездну падаю все это время. Единственное, что осталось от прежней жизни, знание собственного имени. Хотя, точно ли это именно мое имя, не помню. Я Антон, но больше я совсем ничего не помнил. Полнейшая пустота. Ни места, где я жил, ни возраста, ребенок я или взрослый, а может быть старый дед. Меня зовут Антон, я раз за разом повторял мысленно собственное имя, боясь потерять его в кромешной темноте. Последний якорь моего сознания и личности, что почти полностью стерлись в этом жутком падении. Время шло, минуты, часы, дни, недели и даже целые тысячелетия пролетали мимо, а падение все не заканчивалось. Постепенно безысходность захватывала меня все сильнее, измученное сознание заволокло туманом апатии. Я не смог уловить тот момент, когда окончательно пропали последние ощущения и наконец получилось отключиться. Проснись, не заставляя магистра ждать, незнакомый голос ворвался в мое сознание сквозь темноту сна изрядно раздражающим звуком. Из моего рта вырвался сиплый хрип. Все мое пострадавшее в тысячелетнем путешествии тело пронизывало ужасная боль, и ее источник никак невозможно было определить. Казалось, что каждая клетка моего измученного тела взбунтовалась и подняла оружие против меня самого. Черт, как же я теперь хочу вернуться в эту темноту и еще немного отдохнуть, ведь там нет этой невыносимой жуткой, раздирающей меня на куски проклятой боли. Кто-то бесцеремонно потряс меня за плечо, но я с большим трудом отмахнулся и, не открывая глаз, тяжело перевернулся на другой бок. Чертово тело меня в очередной раз прострелила новая вспышка боли, заставляя измученное тело свернуться калачиком и сцепить зубы. Однако ничего не изменилось, наоборот, эта наглая рука снова начала меня трясти, причиняя еще больше неприятных ощущений. «Сволочь, нахрен отвали!» — выплюнул прямо в темноту сквозь стиснутые зубы. Не успел я договорить, как жесткий удар в корпус и острая боль выбили из меня вымученный хрип, тело свело судорогой, и я отключился. «Выкуси, тварь!» — мелькнуло в моем угасающем сознании. Ледяная вода чуть не захлебнувшись, я резко вскочил, точнее попытался, всего лишь бессильно и безрезультатно дернулся. «Ненавижу, как же я вас всех ненавижу!» — беззвучно бормотал и при этом отчаянно пытался понять, в какую глубокую задницу меня занесло, и где прячутся эти чертовы ублюдки. «Полегче, Игнат!» — выдал уже другой голос. «Ты посмотри, какой характерный нам попался, он может еще пригодиться!» Слова были произнесены глубоким бархатным голосом с оттенками стали, но командный тембр ни с чем нельзя было спутать. «Извините, хозяин», — сказал Игнат, — «похоже, тот самый, кто меня ударил. Я буду осторожнее, обещаю». Боль немного ослабла, и я заставил себя открыть глаза, огляделся и даже зажмурился, настолько неожиданной оказалась картинка. Голая земля, покрытая лишь россыпью камней и сланца. Взгляд скользнул вверх, меня окружает купол белого света около 12 метров в диаметре, а за ним кромешная тьма, глубокая, беспросветная. Я невольно вздрогнул, пугающей темной волной накатило воспоминание о падении, пробрало до костей. Меня даже передернуло от вернувшихся ощущений. Взгляд метнулся к твердой земле, нахлынуло облегчение. Все же не падаю, и это уже прекрасная новость. Только вот где я, что происходит? Почему я остался жив, если, судя по ощущениям, бесконечно долго падал с огромной высоты? Так, Антон, прекращай пытаться вспомнить, сейчас важнее понять, кто и зачем меня разбудил. Покрутил головой и все же заметил, что не один в куполе света. Две странные, какие-то неестественные фигуры. Присмотрелся и вздрогнул от нахлынувшего страха. Обе фигуры были тревожно неестественными и зависли в воздухе, периодически немного смещаясь на пару-тройку сантиметров. Блин, высокая фигура в мантии и ботинках на каблуках с каким-то странным, совсем непримечательным лицом. Присмотрелся еще внимательнее и с ужасом осознал, что фигура под 3 метра ростом. Жесть. Перевел взгляд на второго. В себя я пришел только через минуту, а все это время пытался отползать от скелета, окровавленного и, походу, говорящего скелета. Что, черт возьми, здесь происходит? Я замер, пораженный нелепой мыслью. «Это ад? Это что? Я падал все это время в преисподнюю». Я мрачно усмехнулся. «Может быть, так оно и есть, и возможно я даже заслуживаю попасть сюда. Жаль только, что ничего не помню». «Над чем ты хихикаешь, человек?» — с подозрением спросил скелет. Судя по голосу, это был как раз Игнат. Его пустые глазницы сразу же запульсировали зловещим красным светом. «Ты находишь все это забавным?» Он угрожающе шагнул вперед. Я отполз еще дальше, постаравшись наконец взять себя в руки. «Так, тихо, спокойно, не надо показывать страх и тем более бесить странных местных. Это плохо закончится». «Хватит, Игнат!» — рявкнул магистр. «Помоги мальчику подняться». Скелет как будто смущенно опустил голову и повесил на пояс оружие, который раньше держал в руках. Это был топор с обоюдоострым лезвием, и я даже не заметил, как он вытащил эту чертову штуку. Лезвие небольшой секиры было сделано из какого-то темного металла, словно поглощающего свет. Странное оружие, поневоле вызывающее опаску. Игнат шагнул вперед. На этот раз я уже не попятился и только настороженно наблюдал, как он протягивает руку, за которую я взялся и пусть с трудом, но сумел встать. Слегка пошатнулся, поморщившись, когда тело в очередной раз пронзило боль, но все же сумел восстановить равновесие. Покосился на скелет, а он выше меня примерно на полголовы. Это я мелкий или он дылда? Хотя, наверное, все же я, Игнат примерно на две головы ниже магистра. Потряс головой и перевел взгляд на руки. Худые, ни капли жира или мышц. «Так-то лучше», — сказал магистр. Я все еще не мог разглядеть его лица. Его просторная черная мантия закрывала его с головы до ног. Были видны только его обитые сталью ботинки и кожаные перчатки. «Добро пожаловать, Антон», — сказал магистр. При этих словах моя голова непроизвольно дернулась. «Ты знаешь, кто я такой?» — с проснувшейся надеждой спросил у него, но фигура в балахоне только покачала головой. «Нет, Антон, твои воспоминания были стерты, когда тебя привезли сюда. Осталось только имя. Ты, чистый лист, и волен написать историю заново так, как посчитаешь нужным». «Привезли сюда?» — резко спросил я, недовольный его ответом. «Блин, и почему он тоже ничего не знает? Что я знаю и умею? Что вообще происходит? Кто привез меня сюда?» «Ты, следи за своим тоном, парень!» — снова вмешался скелет, но хозяин жестом приказал слуге замолчать. «Нет, это был не я. У меня нет сил совершить такой подвиг. Пока нет». Он сделал паузу, словно переводя дыхание, и продолжил. «Это были неведомые силы Вселенной». Увидев мой непонимающий взгляд, магистр продолжил. «Успокой мысли и расслабь свой разум. Почувствуй тишину и покой, отсутствие мыслей. Возможно, Вселенная отзовется и даст тебе воспоминания о прошлой жизни, переносе или ничего не даст. У всех по-разному». Я в легком шоке уставился на этого непонятного субъекта. «Это зачем?» Взгляд метнулся от магистра к Игнату. Оба выжидающе смотрели на меня. «Они психи, или что?» «Похоже, эти двое настоящие сумасшедшие. И я вместе с ними, ведь послушал этого деда и действительно пытаюсь связаться со Вселенной. Ну что за бред? Ну а как мне еще получить ответы на свои вопросы? Походу ничего другого мне просто не остается». Сел, подогнув под себя ноги, вздохнул, закрыл глаза, расслабил тело и сделал все возможное для успокоения собственного разума. Тишина. Прошла секунда, затем еще одна, но ничего не произошло, впрочем, как я и думал. «Это смешно», — сказал я, чувствуя себя неимоверно глупо. «Ничто не, но договорить я не успел, на меня накатило непонятное, ни с чем не сравнимое чувство, словно меня насквозь пронзил тонкий луч лазера, а тело сжало в тиски. Я не мог пошевелиться, не мог вскрикнуть, давление нарастало, я слышал каждый удар собственного сердца. Неужели это и есть внимание Вселенной?» Внезапно перед глазами появилась надпись: «Добро пожаловать в Хельхейм. Внимание! Вас сюда переместили силы света, тьмы и тени. Внимание! Вы стали участником Великой Игры. Своими поступками в прошлой жизни вы заслужили место игрока в этой игре. Будьте уверены, вы сделали выбор войти в Хельхейм добровольно. Чтобы сохранить ваше здравомыслие и позволить вам заново создать свою судьбу, не отягощенную прошлым, ваши воспоминания были начисто стерты. Удачи, и пусть фортуна будет благосклонна к вашей игре». У меня отвисла челюсть, и в течение долгих мгновений мой рот беззвучно шевелился. «Что это было?» — спросил я. Наконец-то мне удалось спросить. Магистр рассмеялся, и даже Игнат, казалось, разделил его веселье, громко хихикнув. «Это, Антон, — сказал магистр, — была великая система, а ты, мой дорогой мальчик, новый участник игры». Сбитый с толку, я уставился на магистра. «Что такое великая игра? Всему свое время, мальчик, — заверил меня магистр. Поторопись, ты был последним. Остальные ждут. Другие? Какие другие? Я тут не один, а где они?» Обрадовался я, но тут же осознал, что никого нет, а магистр проигнорировал меня. Развернувшись, он поплыл прочь. Маленький круг света, разгоняющий непроглядную тьму, двигался вместе с ним. На самом деле свет, казалось, был сосредоточен на его фигуре, но я все еще не мог разглядеть его источник. С уходом магистра надвигающаяся темнота поглотила меня, оставив только горящие красные глаза Игната. «Черт возьми!» – прорычал я. «Если я не хотел снова застрять один в темноте, у меня не было другого выбора, кроме как следовать за непонятным магистром, о чем он, вероятно, очень хорошо знал. Проклиная судьбу, которая привела меня сюда, я поспешил вслед за его удаляющейся фигурой и успокаивающим шаром света. Вскоре мы подошли к основательной чугунной двери в стене из серых грубо обработанных каменных блоков. Стена простиралась слева и справа от меня за пределы круга света, отбрасываемого магистром, и я не мог сказать, насколько большое здание передо мной. Игнат отодвинул засов на двери, и магистр вплыл внутрь. Я последовал за ним. В помещении не было мебели, но, к счастью, эта комната была хорошо освещена факелами, установленными вдоль всех четырех стен, так что можно было наконец отойти от магистра. Пол был вымощен теми же серыми камнями, что и стены, а крыша изгибалась высоко над головой, так что ее остроконечный центр был едва виден. В помещении сидели сотни. Сначала я подумал, что людей, но присмотрелся и осознал, что нет, многие какие-то странные. Память подсказала, что они скорее гномы, тролли, гоблины, орки, эльфы. И как я их вообще определил? Почему я четко уверен, что я раньше их не видел, но почему-то легко опознал? Глава 2. Эта мысль оказалась неожиданно утешительной. Неужели я сохранил часть памяти, хоть и вот так, на уровне озарений? Ну уже хорошо, то есть шансы нормально выжить есть. Может, я умею драться или что-то полезное. И что приятно, в каком-то смысле я все еще остаюсь самим собой. Было очень обнадеживающе осознавать, что я не совсем чистый лист, что какая-то грань того, кем я был, осталась. При нашем появлении тихий гул разговоров, наполнявший комнату, стих, и все взгляды в зале обратились к нам. Я сразу же обратил внимание, что все, находившиеся в комнате, были одеты одинаково, в белые хлопчатобумажные шорты и рубашки. Взглянул на себя, на мне такой же комплект. «Кто все эти люди?» – прошептал я. «Твои коллеги, такие же призванные игроки, как и ты», – неопределенно ответил магистр. «Они тоже будут соревноваться за честь присоединиться к моей фракции, и для этого нужно справиться с предстоящим испытанием». Я с недоумением на него взглянул. «Нифига себе, вот это честь! Меня украли, засунули черт знает куда, и теперь я еще должен радоваться великой чести присоединиться к похитителю, да еще и с риском для жизни». Скользя по воздуху, магистр взмыл вверх и направился к центру комнаты, прямо под самый потолок, и остановился, нависая над нами, словно коршун. «Игроки, соберитесь вокруг меня», — сказал магистр. Его голос был таким же тихим, как всегда, но каким-то неведомым образом его стало слышно по всему помещению, словно он звучал из каждого кусочка тени и ввинчивался прямо в голову. «Наконец прибыл последний из вас, и пришло время начинать наш отборочный чемпионат». Двигаясь тихо, я проскользнул чуть дальше в комнату и опустился на пол. Уселся, скрестив ноги прямо возле неизвестной, но симпатичной девушки. Я стрельнул по ее обнаженной фигуре глазами, но она на меня даже не посмотрела. Так что мне пришлось сконцентрировать все свое внимание на магистре, что в эту секунду замолчал, будто собираясь с мыслями, и после секундной задержки все же продолжил. «Как уже сказала всем вам великая система, вы были доставлены в Хельхейм, чтобы стать участниками великой игры». Он снова замолчал, но кажется, этот старикашка таким образом пытается нагнать жути к своим словам, и у него это здорово получается. Тем временем магистр продолжил. «Все вы еще не настоящие игроки, а всего лишь кандидаты, необработанные заготовки. И прежде чем вы сможете полноценно участвовать в великой игре, вы должны заслужить на это право». Магистр медленно повернулся, оглядывая сотни лиц, что смотрели на него снизу вверх, ловя каждое его слово. Именно поэтому вы все сегодня оказались здесь, чтобы сразиться друг с другом за честь стать полноценными игроками и вступить в мою фракцию, живых мертвецов. Наша фракция одна из сильнейших среди всех, кто выбрал своей покровительницей силу тьмы. При этих словах народ сначала замер, а потом возмущенно загудел. Я же постарался ничем не выдать свою реакцию, хотя название сильно не обрадовало. Тьма, надо же, а фракция оказалась еще хуже, чем я мог себе представить. Не хочу иметь дело с тьмой и нежитью, но что-то я сомневаюсь, что все будет так просто и мне удастся соскочить с крючка. Тут для начала выжить бы, ведь вряд ли магистр примет нас всех. Мне все больше и больше кажется, что я стал участником крысиных бегов на выживание. Тишина, угрожающе прогремел Игнат, что стоял все это время у двери. Магистр же усмехнулся, каким-то совершенно мрачным, совсем лишенный всякого юмора звуком, наоборот, от его смеха, впервые за все это время повеяло смертельным холодом. «Я чувствую ваше беспокойство и ощущаю ваш страх, игроки, вы все сейчас беспокоитесь и считаете, что сила тьмы и моя фракция живых мертвецов не для вас». Несколько смельчаков, ну или просто тупых, кивнули. Увидев, что Игнат внимательно осматривает заполняющих практически все пространство помещения кандидатов, я же мысленно обрадовался, что сумел сдержаться. Похоже, недовольным сильно не повезет, особенно если вспомнить реакцию скелета на мое поведение. Этот маньяк от дисциплины явно не простит даже каплю недовольства и неподчинения. «Не заблуждайтесь», — продолжил магистр, — «это не случайность, что вы возродились в рамках Великой Игры в самом сердце нечестивого Альянса. Ваши воспоминания стерты, но именно действия в прошлой жизни привели вас сюда». Он снова рассмеялся. «Только самые черные поступки могли привести всех вас ко мне. Представьте себе самую отвратительную вещь, которую вы могли бы совершить, и я уверяю вас, вы это уже сделали». Магистр сделал паузу и снова обвел взглядом комнату. «Нравится вам это или нет, кандидаты, но вы хорошо приспособлены к темноте. Она живет и дышит в ваших душах». Взгляд магистра встретился с моим, поймите это. «Вы – зло». Я замер, даже не понимая, как реагировать. «Я – злодей? Это как же так вообще?» Потряс головой, пытаясь уложить информацию, но пока не помогло. «Блин, неужели это правда? Поверить не могу. Разве я злой? Кем я был в прошлой жизни? Серийный убийца? Насильник? Боже упаси, я надеюсь, что нет». Попробовал прислушаться к ощущениям, но ничего не нашел. Не могу сказать, что все внутри протестует или соглашается с новой информацией. Магистр все еще говорил, поэтому я отбросил панические мысли и снова прислушался. Позже подумаю, как раз больше узнаю, а то делать выводы сейчас, ничего не зная, глупо. «Независимо от того, что вы думаете или чувствуете по этому поводу», продолжил магистр, «если вы, кандидаты, хотите жить, у вас нет другого выбора, кроме как выполнить задачу, которую я поставил перед вами». Магистр указал на запертую дверь в дальнем конце комнаты. «Когда мы здесь закончим, вы пройдете туда и выберете свой первый класс. Я вижу, некоторые из вас плохо понимают, о чем я говорю. Неважно, вы все узнаете в надлежащее время. Те из вас, кто пробовал взаимодействовать с игрой, наверняка обнаружили, что она недоступна. Это я заблокировал ваш доступ к системе, но в соседней комнате вы снова сможете взаимодействовать с меню и получите необходимую информацию о квестах и базовых правилах». Я почесал подбородок, как-то мимоходом отметив, что у меня нет бороды. «Квесты, почему-то мне кажется, что это задание, за выполнение которых я получу награду. Игровой термин. Но почему я это знаю? И точно знаю, что ни во что подобное я не играл. Хотя во что-то вроде играл. Или нет, не понимаю». От напряжения заболела голова, я с трудом сосредоточился на том, что говорил магистр. «Как только вы выберете свой первый класс, — сказал магистр, — вы перейдете в изнанку. Интересно, а что это? Судя по всему, ничего хорошего нас не ждет, да и вообще, что понадобится для выживания? На мне сейчас тонкая одежда, которая, судя по ощущениям, не защитит от холода, дождя и ветра. Это что вообще предлагается? Мы должны будем справиться вообще безо всего? Голыми руками пойдем типа строить дом или убивать врагов? Что за бред? Не бойтесь, прежде чем вы отправитесь в путь, я каждому выдам по два предмета. Без них вы точно не сможете выжить, а так у вас появятся шансы». Магистр как-то предвкушающе усмехнулся, а я, глядя на его хитрую рожу, внезапно осознал, ничего хорошего от этого старого беса ждать точно нельзя. Где-то тут есть подвох. Кроме того, у меня есть подарок для каждого из вас. Парящая фигура в черном одеянии подняла руки и пробормотала что-то себе под нос. Что он делает? Ответ пришел почти сразу. Воздух наполнился шипением и свистом. Я взглянул вверх на затененный потолок. И действительно, сотни крошечных темных пятен, причем явно живых и охваченных зеленым пламенем, носились по кругу. Что это за существа? Почему они светятся таким странным светом? Неужели магистр смог призвать сюда этих существ, просто пробормотав себе под нос всего пару фраз? Как он это сделал? Их не было в комнате, когда мы сюда вошли. Я уверен, магистр опустил руки, и шары рухнули вниз. Туча разделилась, судя по траектории, каждая пылающая огнем шар выбрал себе кого-то из толпы. Посмотрел на тварюшку, которая подлетела ко мне, и что это за хрень? Он же вот-вот врежется в меня. Закрыл лицо руками, ожидая удара. Прошло несколько секунд, столкновения нет. Открыл глаза и обалдел. В воздухе перед моим лицом парил черный шар, словно сплетенный из как будто опаленных в пламени костей. Он был охвачен призрачным зеленым сиянием, оно плясало на его поверхности словно живое. То опадало, то резко усиливалось, но света от него почему-то не было, словно это объемная иллюзия. Чем больше я смотрел на эту хрень, тем больше у меня возникало вопросов. Внезапно шар задрожал, и из зеленого пламени на меня уставились белки мертвых глаз, а чуть ниже появилась тонкая полоска рта и два торчащих клыка. «Мать, что ты за хрень-то такая?» Пылающий шар неподвижно висел в воздухе и пялился на меня страшными неживыми глазами. Существо излучало угрозу. Я попытался отодвинуться, но эта хрень подлетела ближе. И что ему или ей надо? Не понимаю, как эта тварь вообще передвигается. У него нет ни крыльев, ни двигателя, просто костяное ядро и пламя. Что за магия-хремагия? Ты хочешь что-то сказать, человек? Я моргнул. Пылающий шар заговорил. Даже не знаю, как реагировать. Магия, что ли? Хотя чего еще можно ждать в настолько бредовой ситуации-то? Летающий чувак в балахоне, скелеты, игра. Подумаешь, шарик говорит не ртом, а непонятно чем. Эхо мешает, конечно, но разобрать слова можно. «Хм, привет», — сказал я. «Меня зовут Антон». Пылающий шар фыркнул. «Я знаю это. Теперь ты принимаешь соглашение?» Я обалдело посмотрел на тварюшку, потряс головой. «Так, Антон, успокойся и сосредоточься, паника будет потом». «А, какой договор?» Прежде чем маленький скелет успел ответить, магистр продолжил. «Перед вами, кандидаты, мой вам подарок, фамильеры. Они будут направлять и помогать в вашем путешествии по изнанке. И в обмен на это я ничего не прошу. Я разблокировал ваш доступ к системе. Сосредоточьтесь на себе и задайте вопрос игре. Вы найдете условия соглашения именно в том виде, в каком я их описал. Прочтите и примите его». Я сделал, как просил магистр, и в моем сознании всплыла информация. «Кумар, скелетообразный пылающий шар 2 уровня предлагает вам заключить договор. Если вы примете соглашение, на все время, пока вы будете вместе, Кумар будет вашим фамильяром и повысит ваш навык магии смерти на плюс 1 ранг. Ваш фамильяр не может участвовать в бою или каким-либо образом защищать вас. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время любой из сторон. Внимание! Вы принимаете предложение Кумара?» Глава 3. Игнорируя странность игры, которая снова зазвучала у меня в голове, я обдумал предоставленную информацию. Один конкретный аспект очаровал меня больше всего остального – магия. Сообщение игры подразумевало, что в этом мире я могу творить заклинания. Хоть что-то хорошее, а то сплошной кошмар. Магистр говорит, что я зло, скоро придется идти в какую-то изнанку. Но мысль о магии все равно как-то греет. Не понимаю, почему, но я точно знал, что никогда раньше не владел магией, поэтому от мысли, что я смогу колдовать, тянуло улыбаться во всю рожу. «Волшебство», — выдохнул я, — «договор позволит мне творить заклинания?» «Нет, человек, я не могу дать тебе то, что у тебя уже есть. Я чувствую источник маны в центре твоего духа. Ты уже владеешь магией, и нужно только разблокировать его. Игра позволит сделать это без моей помощи. То, что я предлагаю через пакт, возможность повысить уровень больше стандартного предела. Теперь ты принимаешь мое предложение?» Изо всех сил стараясь сдержать волнение, я еще раз обдумал условия договора так тщательно, как только мог. Формулировка казалась достаточно простой, вроде не содержащей подводных камней, или по крайней мере я не мог их найти сам. Еще пару секунд подумав, я согласился. В голове промелькнуло: «Внимание, вы заключили договор с фамильяром 20 уровня. Внимание, Кумар теперь ваш спутник. Внимание, вы получили свойство немертвый фамильяр. Внимание, ваш лимит навыков некромантии увеличен на плюс один ранг». В конце моих слов Кумар скользнул вперед и сел мне на плечо. Повернувшись, чтобы изучить его, я спросил: «Что теперь?» Пылающий шар пожал своими крошечными крылышками. «Мы подождем остальных. Как только они закончат, магистр даст нам дальнейшие инструкции». Оглядев зал, я увидел, что многие из моих коллег-кандидатов все еще беседуют с существами, которые парили перед ними. Некоторые уже заключили договоры и, как и я, оглядывали комнату. Я повернулся обратно к своему фамильяру. «Что ты можешь рассказать мне о великой игре?» Фамильяр только рассмеялся в ответ. «Лучше спроси, чего я не могу тебе рассказать. Все, что я знаю об игре, могло бы уместиться в дюжине книг. Будь терпелив, всему свое время». Я же в ответ прищурил глаза. «По крайней мере, расскажи мне про изнанку, мы же скоро туда пойдем. Я мало что знаю о ней, мало кто этим занимается», — сказал Кумар. «Однако есть один небольшой совет, который я могу тебе дать», — продолжил фамильяр, и под моим заинтересованным взглядом ехидно продолжил: «Не умирай, тебе это не понравится». Я разочарованно выдохнул и отвернулся. «Шикарный совет, конечно, как будто я сам не догадался». Еще раз бросив взгляд вокруг и убедившись, что мои товарищи по несчастью еще заняты, задумался: «Почему и как я сюда попал? Меня похитили, обманули, заставили что-то подписать, или я сам по каким-то непонятным причинам согласился на такое? Смогу ли я устроить свою жизнь в этом мире? Если да, то чем я буду заниматься? Кем я стану? Жить только сражениями? Плохая идея, только вот непонятно, какие еще у меня могут быть возможности и знания, пока в голове полная пустота». Но вот гул голосов стих. Оглядевшись, понял, что все, за исключением горстки кандидатов, приняли пакты, предложенные им костяными фамильярами. «Превосходно», — сказал магистр довольным тоном. «Теперь что касается деталей, стоящей перед вами задачи. Все просто, найдите свой выход с изнанки. Во время поисков вы найдете классовые камни и сможете выбрать еще два. Чтобы открыть портал выхода из изнанки, вам нужно будет выбрать все три. Если вы не совсем понимаете, что я имею в виду, потом спросите своего фамильяра». Я нахмурился. «Если правильно понял магистра, у меня будет три отдельных класса. Но как их выбрать? По логике они должны сочетаться друг с другом, усиливать мои возможности. Но ведь могут быть какие-то скрытые особенности». На секунду задумался: «А почему я об этом думаю-то? Я раньше играл во что-то такое?» «Видимо, да. Я как-то очень привычно и незаметно для себя задумался о сочетании классов, а значит, новичком в каких-нибудь играх точно не был. Возможно, я больше подхожу для этого мира и его грандиозной игры, чем думаю. Хотя как-то не радует». «Наше совместное время подошло к концу», — сказал магистр. «Мы больше не увидимся, по крайней мере до тех пор, пока вы успешно не пройдете изнанку и не станете игроками. Учтите, в изнанке нет правил. Я не стану вас ограничивать. Хотите, объединяйтесь и путешествуйте группой, желаете, передвигайтесь самостоятельно или даже убивайте друг друга. Да, кстати, сразу предупреждаю, убийство ваших коллег-кандидатов принесет вам больше опыта, чем уничтожение обитателей изнанки. Итак, убивайте, кого вам заблагорассудится. Может, даже повеселите меня, люблю наблюдать за испытанием. Хотя одно правило все же есть». Голос магистра стал резким. «Я не потерплю никаких убийств в пределах моих владений, и итог вам не понравится». Я вздрогнул. «Это что же он нам предлагает-то? Убивать друг друга? Причем ведь реально намекает, иначе бы промолчал. Типа выживут сильнейшие, или как раз подлейшие». Оглянулся и понял, что соседи тоже с опаской и напряжением посматривают вокруг. «Кто из них попытается убить меня?» Я задумался. «Как-то не хочется постоянно бороться со своими же товарищами. Теперь, если хотите, — сказал магистр, — пройдите в соседнюю комнату и выберите свой начальный класс. Удачи вам, кандидаты, и пусть фортуна будет благосклонна к вашей игре». Произнеся это, магистр поднялся в воздух и исчез в тенях, скрывающих крышу зала. «Так, не время паниковать». Сосредоточившись, я поднялся на ноги и снова оглядел комнату. Прощальные слова Балахонистого вызвали новый ажиотаж среди кандидатов, и народ постепенно собирался в большие группы, стремясь к безопасности. Стадный инстинкт, что ли? Хотя прислушался и понял, что народ сидит здесь довольно давно, а значит, успели познакомиться и даже разбиться на группы. Грустно, только я, пришедший последним, для всех чужой, а значит, никто и не захочет взять меня в группу и доверить спину, тем более после такого заявления Балахонистова. Один или в группе, но я выживу. Обходя все еще формирующиеся команды, я присоединился к очереди, ведущей к нужному выходу из зала. Когда я это сделал, краем глаза заметил, что Игнат покинул место у входа и направился в зал. Слегка наклонив голову, я наблюдал за скелетом. Неторопливо двигаясь, Игнат вывел кандидата из очереди. Я отметил, что она была одной из тех, кто отверг пакт, у нее не было фамильяра. Игнат отвел женщину на свободное место у входа в зал и оставил ее стоять там в замешательстве, а сам снова подошел к шеренге и стал изучать дальше, похоже, искал других отказников. Пока я изучал действия скелета и ждал, что же он будет делать дальше, подошла моя очередь на вход, и я шагнул в неизвестность. Комната за дверью была такой же большой, как и первая, но, в отличие от предыдущей, совсем не пустой. Вдоль стен расположилось множество странных сооружений, память подсказала, что это прилавки, и за каждым стоял отдельный скелет. Столы перед продавцами завалены всякой всячиной, я даже присматриваться не стал, лучше постепенно изучу ассортимент, но сначала пойму, что можно и чего я вообще хочу. Пока я тормозил, рассматривая комнату, меня окликнули. «Остановись», — скомандовала фигура, стоящая прямо у входа. Странный скелет, его товарищи бегают голышом, сверкая костями, а этот одет как человек, брюки, ботинки, рубашка, даже плащ на месте. Еще и пижон, весь в красном, крутит в руках малиновый посох. Обалдеть, тут прислужники сил зла, что еще могу сказать. Когда я повернулся в его сторону, он поманил меня рукой. «Иди сюда, человек». Заинтересовавшись приглашением, я подошел к нему и сразу же получил требование протянуть руку. С интересом уставился на странного кадра, не торопясь подчиняться, с чего бы. Но пауза долго не продлилась. «Сделай это», — прошипел Кумар. «Хранитель врат всего лишь хочет выдать тебе жетоны магистра. Они понадобятся, чтобы купить камень класса и другие предметы у продавцов. ХММ, так вот в чем дело. А полезная у меня тварюшка, наверное, не зря соглашение заключал». Я послушался, и привратник бросил в мою протянутую ладонь 3 осколка черного стекла. Интересная штучка, чем-то похожа на обсидиан, форма у каждого своя, но края отполированы, интересно, есть разница. Может, тут форма от условного номинала зависит, но и фамильяр, и скелет молчали, так что, наверное, все же нет. ХМ, а прикольный этот камешек, в центре отлично выгравировано ворона. Хех, да тварюшка почти как живая. Неплохо так, хватит таращиться, рявкнула фигура в красном. А теперь убирайся, ты задерживаешь очередь. Я сжал жетоны в кулаке и отошел. Да, что-то я и правда решил тормознуть на проходе, смысла нет мешать всем пройти и привлекать лишнее внимание и негатив. И вообще надо заняться делом, изучить ассортимент и подумать. Первый киоск, у которого я остановился, был заставлен странными пластинчатыми доспехами. Поножи, наручи, перчатки, шлемы и нагрудники. Кожаные и стальные части, казалось, обещали отличную защиту. Я даже притормозил, заинтересовавшись, что не укрылось от горящих красным глаз продавца. «А, покупатель», — протянул продавец. «Чем я могу вам помочь, сэр? Как это все работает?» «Ну, вы понимаете, мой расчет на опыт скелета оправдался», — он сразу же ответил. «Все просто», — торговец потирал руки. «В обмен на один из жетонов магистра ты можешь взять любой предмет доспехов». Я замер, уже протянув руку к симпатичному шлему. Так, смутные подозрения, похоже, оправдались. Только одна деталь, недоверчиво переспросил я. Не весь набор, скелет как-то привычно усмехнулся. Похоже, это типичный вопрос для новичков. Конечно, нет. Для этого вам понадобилось бы гораздо больше токенов. Вот же, я отвел руки назад и сложил их за спиной, чтобы ничего не коснуться случайно, мало ли из-за этого придется покупать совершенно ненужную мне вещь. И вообще, броня точно не в списке предметов первой необходимости. Учитывая, что у меня было всего 3 жетона, надо потратить их с максимальной пользой. Я взглянул на соседние киоски. Некоторые были заполнены оружием, другие – щитами, третьи – свитками, а остальные – безделушками и драгоценностями. Отойдя от продавца доспехов, я направился к киоску торговца оружием, но резко затормозил, когда заговорил Кумар. «Человек, я бы не стал покупать никаких предметов, пока ты не выберешь свой класс». «Почему это?» – спросил я, хотя уже предполагал ответ. «Наверное, очень глупо будет смотреться маг с дубиной или алебардой. Предметы, навыки и классы связаны. И если ты хочешь, чтобы все нормально работало, подумай, что именно тебе надо. Сейчас ты сможешь надеть любой предмет, но в дальнейшем толку не будет, если он не подходит тебе по классу. Ты просто не получишь прибавку к навыкам, если возьмешь меч воина с бонусами к спецприемам, а станешь магом или стрелком». Секунда недоумения, и я осознал, что прекрасно понимаю, о чем говорил фамильяр. Видимо, и правда раньше играл во что-то. Только вот, что тут можно выбрать? Какие классы есть? Чего бы я действительно хотел? Почему-то мне кажется, что если я неправильно выберу класс, будет плохо. Глава 4. А сколько навыков вообще может быть? Спросил с интересом. Вообще реально полезная тварюшка. Даже не представляю, сколько бы я дров наломал с раскачкой без информации. Набрал бы ерунды по навыкам или еще чего. Сейчас ты можешь получить только 3, которые позволяют взять базовый класс. Они начальные, и без них никуда, ответил скелетик. Вот же, как неприятно мало. А значит, надо быть еще внимательнее. Судя по всему, мне еще и выживать как-то придется с этим набором. Ты сказал о начальных навыках. А как там, начальные навыки общие для всех классов, или же базовые отдельно для каждого? Спросил путано, но как ни странно, Кумар меня понял. Да, ты сможешь получить еще базовые навыки, они свои для каждого класса. Первый класс, который ты получишь, может быть только базовым. Я задумался. Получается, выбор очень жесткий и все по идее в примерно равных условиях. В голове мелькнуло, что хотелось бы легендарный или уникальный класс. Но, увы, ничего больше не всплыло. Значит, у меня с товарищами-соперниками изначально равные условия, и результат зависит от того, насколько успешно мы их реализуем. Так, у меня может быть только 3 класса, а подробнее, у каждого игрока может быть базовый, средний и высший. «Зови меня Антон», – рассеянно сказал я, продолжая усиленно размышлять. «Как пожелаешь», – ответил скелетик. «Так, в идеале они должны хорошо гармонировать, но об этом я подумаю потом. Сейчас важнее определиться с первым. Надо не дать себя убить товарищам-соперникам и еще неизвестно кому. Да и потом выбирать будет проще, хоть понимать буду, что и как тут». Кумар прав, сначала надо выбрать класс, а потом уже все остальное. «Где находится продавец класса?» Помощник указал вперед, и откуда только знает. Пройдя нескольких скелетов продавцов, заметил огромную очередь. Ну понятно, это и есть нужное место. Пришлось занимать очередь и ждать, и когда блин все успели-то, чтобы не тратить время зря, повернулся к фамильяру. «Итак, Кумар, начал я, помимо классов и навыков, какими еще характеристиками обладают игроки, атрибуты?» – проворчал скелетик. «И прежде, чем ты спросишь меня, что это такое, просто задай вопрос системе». Я склонил голову на бок, обдумывая реакцию помощника. Почему бы и нет, уже почти привычно сосредоточился и постарался очистить разум. Так, характеристики. Как ни странно, через несколько минут перед мысленным взором открылось окно. Профиль игрока. Антон, уровень 1, ранг 0, текущее состояние здоровья 100%, выносливость 100%, мана 100%, раса, человек, оставшихся жизней 3, классы 0 из 3, черты, знакомые нежити, навыки, отсутствуют, способности 0 из 0, параметры, сила 0, телосложение 0, ловкость 0, восприятие 0, разум 0, магия 0, вера 0. Навыки и атрибуты напрямую связаны. Сила влияет на умение обращаться с холодным и дробящим оружием. Каждый ранг атрибута увеличивает грузоподъемность на 5 кг и повышает физический урон. Ловкость отвечает за точность движения и уклонения, умение обращаться с одноручным холодным оружием и оружием дальнего боя. Каждый уровень повышает скорость на +2, а также физический урон. Восприятие отвечает за точность обращения с оружием дальнего боя, интуитивные действия и способность предугадать действия противника. Телосложение отвечает за устойчивость к урону и здоровье. Разум влияет на способности к магии и аналитические способности. Магия отвечает за силу заклинания и стоимость их применения. Вера отвечает на направление способностей, свет, тьма, тени и другие. Я потряс головой, стремясь уложить в голове информацию. В принципе, все понятно, типичная игровая справка, как мне кажется. Кумар, медленно произнес я, если я правильно понимаю, атрибуты ограничивают рост навыков. Верно, да, это так, сказал помощник. Я озадаченно нахмурился. Тогда, даже если мой класс открывает новые навыки, как я могу увеличить их без каких-либо начальных атрибутов? Они все равны нулю. Кумар усмехнулся. Все базовые классы имеют свойство, которое усиливает один или несколько атрибутов, что позволяет начать использовать навыки сразу после получения класса. Я потер подбородок. Стало спокойнее и понятнее, но не полностью. Хорошо, что есть такое свойство, а то я сначала испугался, что все, система сломана, и я не смогу ничего использовать прямо сейчас. Все ли игроки начинают с нулевыми атрибутами? Спросил я у помощника почти спокойно. Так и есть, подтвердил мой фамильяр. Это по крайней мере казалось справедливым, хотя не скажу, что я отказался бы от плюшек. Хотя что такое плюшки? Вроде что-то приятное, но что? Как мне заработать очки атрибутов? Поинтересовался я у Кумара. На каждом новом уровне ты будешь получать одно очко атрибутов, которое сможешь потратить по своему усмотрению, сказал пылающий шар. Только один, я поморщился, получив ответный кивок. Неудачно, получается, что расти я буду не так быстро, как хотелось. И каждое очко становится на вес золота, а значит, надо максимально правильно все распределить, предварительно все просчитав. Есть ли какой-нибудь другой способ заработать больше атрибутов? Драгоценные камни атрибутов можно найти в изнанке и других местах Вечного Королевства, как-то равнодушно ответил помощник. Но не рассчитывай найти что-либо, они чрезвычайно редки. Хм, как-то не радует такая информация, если честно, хотелось бы все же найти варианты прокачки. А что это за фраза насчет оставшихся жизней? Что это значит? Кумар уставился на меня. Именно то, что здесь написано, человек, у тебя есть только 3 шанса проявить себя. Так, как-то информация и радует, и нет, хорошо, что есть дополнительные жизни, но плохо, что их так мало. Интересно, есть ли возможность возродиться? Тем более, судя по всему, изнанка чрезвычайно опасная. Значит, если я умру, я смогу возродиться? Кумар кивнул. Да, но, как я уже говорил, тебе это не понравится. Говорят, это чрезвычайно болезненно, выдал помощник как-то ехидно. А что произойдет после того, как я умру 3 раза? Я спросил. Умрешь навсегда, сказал Кумар, и твой дух будет принадлежать хозяину. Он сможет делать с ним все, что ему заблагорассудится. Наш господин может решить возродить твой дух в качестве нежити, глаза фамильяра сверкнули, или подарить его тому, к кому он благоволит. Я содрогнулся. Увидев нетерпеливый блеск в глазах Кумара, я не стал спрашивать, что тот, кого так облагодетельствовали, сделает с моим духом. Видимо, фамильяр надеется, что после смерти я достанусь ему, и уже планирует сделать со мной что-то очень нехорошее. Осмотрелся, мои товарищи-соперники заметно нервничают, некоторые откровенно напуганы и не выглядят сильными духом и телом. Интересно, как много народу выберется с изнанки, сказал я, не слишком надеясь на ответ. Не думаю, что многие, скорее всего не больше 10 десятков, и это при самых благоприятных условиях. Что бы ни случилось в ближайшие дни, слуги магистра будут хорошо накормлены. Я сглотнул. Мои шансы выжить в этом новом мире не слишком высоки, но что заставило меня согласиться на игру? Черт, как же все печально. Встряхнулся, заставив себя отогнать мысли. Не время рефлексировать, необходимо внимательно реагировать на все возможное. Что бы ни случилось, я справлюсь, выживу и выберусь. Торговец классом даже не удосужился на меня посмотреть, когда я встал перед его столом. Как и привратник, он тоже был полностью одет, но менее броско. Его одежда была выдержана в приглушенных тонах серого и коричневого, капюшон скрывал лицо, а перчатки – руки. Я предположил, что, как и все остальные слуги магистра, он был нежитью, но точно сказать не смог, не было видно достаточно характерной для нежити или живого человека части тела. Все еще склонив голову, фигура в капюшоне сунула руку в сумку, висевшую на спинке его стула, и достала три маленьких предмета. Он положил их на стол и сказал: «На столе перед тобой три камня класса. Выбери что-нибудь одно. Но прежде, чем ты это сделаешь, брось жетон магистра в сундук справа». Я взглянул на стол. На нем были разложены три сверкающих бронзовых шарика. Странные камни. Почему именно камни-то, а не шары навыков тогда? Шарики были неотличимы и не давали никаких указаний, что за класс там скрывается. Как же мне выбрать? Я не знаю, какой класс предлагает каждый из них. Спроси систему, равнодушно сказал торговец. А теперь поторопись, меня ждут еще клиенты. Смутившись, я сделал так, как велел торговец. Система откликнулась почти сразу. Первый камень содержал путь воина, базовый класс, который наделяет игрока тремя навыками. Навыком владения двуручным или одноручным оружием, навыком ношения брони и навыком владения щитом. И если навык владения оружием считался обязательным, то вот щиты и доспехи являлись вариативными. Этот класс также постоянно повышает ваши атрибуты силы и телосложения на плюс один. Второй камень содержал путь разведчика, базовый класс, который наделяет игрока тремя навыками. Уклонение, незаметность и умение владеть легким оружием по выбору игрока. Этот класс также постоянно повышает атрибут ловкости на плюс два. Третий камень содержал путь заклинателя, базовый класс, который наделяет игрока тремя классовыми навыками. После его изучения атрибуты разума и веры постоянно увеличатся на плюс один. Ну что ж, выдохнул я, все три класса были странно знакомы. Я видел их раньше или что-то очень похожее на них. Это знание задело какую-то струну памяти, и крупица информации из прошлого раскрылась сама собой. Я был игроком, пробормотал я. Что? Спросил Кумар, пригвоздив меня настороженным взглядом. Так опасный момент, аж пробрало. Нет, ничего, пробормотал я. Я раньше точно не был частью великой игры, но наверняка часами во что-то играл за непонятной штукой, которая называлась компьютер. Может, именно поэтому я согласился сыграть в игру, которая по сути является миром, может и так. Сама идея опьяняла, хотя я не был уверен, насколько мои прежние знания в области игр помогут. Я сразу же осознал, что опыт уже помог мне понять рассказанную информацию. И вообще почему-то мне кажется, что стоит доверять интуиции, это надежнее, чем слушать внешнюю информацию. Я оглянулся на три камня класса. Итак, что же сейчас подсказывают тебе твои инстинкты, Антон? Естественно, моим первым побуждением было выбрать путь заклинателя. Бесспорно, магия привлекает, только стоит ли торопиться? Классов может быть только три. И сейчас мне необходимо выбрать основу для будущего персонажа, а значит жизни в принципе. Закрыв глаза, я успокоил свой разум и позволил информации, которая таилась глубоко в моем подсознании, выйти на передний план. Заклинатели обычно слабы в начале игры. Эта мысль возникла в моем сознании с поразительной быстротой, и я нахмурился, обдумывая ее. В принципе, похоже на правду, если правильно в голове мелькнуло, то там группа нужна. Огляделся, да, судя по всему, заклинатель мне все же не светит, в группу я не вхожу, и прикрывать на начальном этапе никто не станет. Это потом я стал бы имбой, но вот выжить на начальном этапе проблематично. Стать магом хочется, но сейчас это не вариант. Заклинатели также сильно зависят от своих заклинаний, и не факт, что в комплекте к классу что-то предоставляется, а не требуется приобретать свитки или получать их как-то иначе. По логике, конечно, должно, но гарантий все равно нет. Тяжело вздохнув, я подавил желание взять камень класса заклинателей и обратил внимание на два других шарика. Глава 5. Только вот как-то не привлекают они меня, пусть и не вызывают отторжения. Случайно бросил взгляд на открытую сумку, висевшую рядом с продавцом, и увидел еще несколько бронзовых шариков. А остальные, что еще вы можете предложить? Спросил с надеждой, неужели есть еще несколько вариантов? Что? Спросил торговец, наконец подняв голову. Кожа на лице продавца была бледной, покрытой оспинами и рябью. Он не был скелетом, но, несомненно, был нежитью. Присмотревшись, я увидел, что открытые раны на лице непонятного существа были заполнены извивающимися личинками. Ух ты! Я подавил отвращение и поборол инстинктивное желание отступить назад. Он что, упырь? Я задумался. Что? Повторил торговец, нахмурившись при виде моего плохо скрываемого отвращения. Оторвавшись от изучения перекошенного лица немертвого, я указал на его сумку. «А эти камни относятся к другим классам?» «Так и есть», — ответил торговец раздраженно. «И что с того? Тогда я хотел бы рассмотреть другие варианты», — вежливо сказал я. Продавец сплюнул, отправив в мою сторону комок слюны и извивающихся личинок. Я едва успел увернуться от отвратительного снаряда. «Для чего это было?» — спросил я, нахмурившись от подобного поведения. «Это что за новости? С чего это я должен выполнять твои глупые желания? Бери что дают и не выпендривайся, или останешься без класса вообще. Я ничего сверхценного не попросил. У тебя есть другие камни класса, которые ты явно можешь мне дать, иначе просто не оставил бы под рукой. Почему ты не хочешь дать мне возможность выбора? Заткнись, смертный!» Прервал меня немертвый. «Магистр нанял меня только для того, чтобы я предоставил вам, недалеким, три варианта на выбор. Иметь дело с такими, как ты, уже достаточно отвратительно. Я не опущусь до того, чтобы торговаться с тобой». С каждым произнесенным словом голос торговца изрядно повышался по громкости, и теперь все взгляды в комнате были прикованы ко мне и разгневанной нежити. «А теперь делай выбор или убирайся», — в конце речи разъяренно прошипел уродец. Потрясенно огляделся, рефлекторно ища поддержки у окружающих. Многие смотрели с гневом и ненавистью, в мою сторону летели проклятия и возмущенные крики, все стремились поскорее получить класс, а я типа их задерживал. «Ну что же, не думай, что если ты вернешься, тебе предложат другой выбор», — крикнула нежить мне вслед. Не обращая на него внимания, я продолжал идти, размышляя о том, что мне теперь делать. Я обошел остальную часть зала, раздумывая, что мне в принципе делать-то. Почему торговец так отреагировал? Не любит людей до дрожи? Я сумел чем-то вызвать негатив? Или отношение ко всем человекообразным одинаковое? Блин, и что делать? Пытаться договориться с прежним, соглашаться на предложенное или искать еще одного продавца? Повторный осмотр зала показал, что больше торговцев классом нет, и это становилось большой проблемой. Я не могу войти в изнанку без каких-либо навыков, это почти гарантированная потеря жизни, мне надо иметь возможность защитить себя или хотя бы спрятаться. Значит, придется идти к мерзкому торговцу. Только вот торопиться не хотелось, поэтому пока понаблюдаю за товарищами-соперниками, что они выберут, как поступит. Может, получится что-то выгадать и поступить более правильно, избежав типичных косяков новичков. И что-то подсказывает, что ошибки стандартны в начале пути. Только вот тут на кону всего лишь жизнь. Кандидаты собирались в группы от 3 до 20 человек. Некоторые были уверены в себе и держались высокомерно, в то время как другие казались нервными и нерешительными. В принципе, стандартная история, скоро разделится на ведущих и ведомых. Пока ждал, посмотрел на товар и как себя ведут остальные. Никто из товарищей не осмелился задать вопрос продавцу класса или отказаться от выбора, все тихо принимали предложенное и шли к продавцам снаряжения, начиная вооружаться. Как ни странно, но некоторые не просто выбирали оружие для себя, а скидывались и приобретали полный доспех для одного из членов группы, явно планируя сделать его танком-защитником. Нифига себе доверие тут, они же по сути пипец как рискуют, настолько доверяя товарищу. Мало ли тот решит сбежать или погибнет, тут же не паладинское войско, где все помешаны на добре и справедливости. Да еще и заявление магистра, что убийство своих товарищей приносит больше опыта. Не понимаю такого. Я лениво проследил за одной такой компанией, когда они направились в дальний конец зала. Моим первоначальным планом было войти в изнанку так быстро, как только смогу, так сказать, впереди толпы. Но, увы, класс я еще не выбрал, так что надо ждать. Первоначальный план был вполне рабочим для одиночной игры, так были шансы получить лучшую добычу, пока не подоспели остальные, но сейчас меня спасет только правильный выбор. Тем более с учетом, как сильно я не нравлюсь остальным, стоит приготовиться к вероятности удара в спину. Ладно, скорее всего путь будет очень опасным, а значит, торопиться и идти напролом не стоит. Пусть впереди идущие сами собирают неприятности на свою голову, да и о тылах меньше придется беспокоиться. Ладно, буду действовать медленно и вдумчиво, так больше шансов не нарваться на неприятности. Пока думал, смог пронаблюдать, как группа из 8 человек, лязгающие танки, судя по палочкам, которые были у остальных, 7 заклинателей, входит в изнанку через одну из 6 открытых дверей, расположенных в дальней стене камеры. Мерцающая занавеса из белой потрескивающей энергии висела во всех дверных проемах. Что за этими дверями, Кумар? Это порталы в секцию изнанки, отведенную для испытания магистра, ответил скелетик. Порталы, непонимающе уточнил я. Фамильяр кивнул. На самом деле изнанка не примыкает к владениям магистра. Когда ты пройдешь через одну из дверей, будешь телепортирован в один из секторов оси зла в бесконечной изнанке. Бесконечная изнанка, немного ошарашенно повторил я. Хельхейм состоит из двух царств, ответил Кумар. Надземный мир, который обычно называют королевствами, и обратная сторона мира, в которой мы сейчас находимся, то есть изнанка, которая простирается почти на всю ширину Хельхейма. Понятно, сказал я. Все шесть дверей ведут в одну и ту же область изнанки? Нет, они приведут в один и тот же сектор, но в разные точки, ответил Кумар. Я задумчиво кивнул и, прислонившись к соседней стене, откуда мне было хорошо видно шесть дверных проемов, принялся наблюдать за моими товарищами, пробирающимися в изнанку, и в частности за тем, в какую дверь отважилась войти каждая группа. Надо прикинуть, куда именно стоит идти. Прошло несколько часов, а я все еще наблюдал за потоком кандидатов, пробирающихся в изнанку. Многие бросали на меня подозрительные взгляды, но я игнорировал их и как можно тщательнее подсчитывал, какие группы входили в какую дверь. По мере того, как шло время, мой фамильяр все больше расстраивался из-за моего бездействия.